Трубецкой и Степанов уехали из Варшавы, поручившие все дела резиденту Дашкову. 1713 год прошел в тревожных ожиданиях, что предпримут турки. В конце года русское правительство озабочено было слухами, что Август II хочет заключить с шведским королем отдельный мир при посредничестве короля французского. Поэтому в начале 1714 года Головкин писал Дашкову: «Разведывай секретно, через кого можешь, о королевских поступках и намерениях, которые могут повредить Северному Союзу. А что уведаешь или сам предусмотришь, о том давай сюда знать обстоятельно». Советник польского посольства в Петербурге объявил словесно Петру, что его король хочет заключить союз с Францией и посылает своего министра в Париж. Это заставило Петра написать Августу: «Не можем мы, Вашему Величеству, дружебно-братски не объявить, что нам сия негоциация с Францией видится не вовремя предпринятая, и не иначе нам, как зело подозрительно быть может. Хотя бы сия негоциация имела целью только удержание порты от разрыва, как ваш советник посольства здесь обнадеживал. Однако мы не знаем, как можно было надеяться на французские обещания, имея в памяти прежние поступки французского двора, как сильно он всегда упорно интересовался за шведа и искал его восстановления. Вашему Величеству самому известно, какое тесное обязательство всегда между Францией и Швецией было, какой великий интерес Франция имеет в том, чтобы Швеция была сохранена. Вам также известно, какую непримиримую злобу король шведский всегда и теперь еще питает к вашей высокой особе. И хотя бы Франция убедила его эту злобу на некоторое время отложить, однако это будет сделано только для выиграния времени, чтобы потом снова еще с большую силою обнаружить ее против вас. Кроме того, извольте рассудить. Вы с нашего согласия приказали объявить, что мы готовы принять посредничество императора и обеих морских держав для заключения мира с Швецией. Какое же великое подозрение эта негоциация ваша с Францией возбудит у цесаря и всего римского государства? И не будет ли цесарь побужден ею поспешить миром с Францией, который даст ему возможность вмешиваться в северные дела к предосуждению вашего величества, не упоминая о многих других вредных последствиях французского союза? По нашему мнению, французский король имеет единственную целью — усыпить ваше величество и мнимыми обещаниями отлучить от союза. И хотя мы не думаем, чтобы вы допустили отлучить себя от союза, однако не можем не представить вам, какое попечение имели мы до сего времени о вашем интересе и удержании вас на польском престоле, как верно во всех наших предприятиях с вами поступали, и еще недавно всякое вспоможение против порты обещали, и потому мы никогда не могли ожидать, чтобы ваше величество вступили в союз с Францией без нашего согласия и ведома». Получивший это письмо, Август отдал его фельдмаршалу Флемингу, потом сам поехал к нему и долго с ним разговаривал. Флеминг объявил Дашкову, что король и не мыслит входить ни в какие партикулярные сношения с шведом, никакой нужды в том нет и никакой прибыли, и с королем французским никакого трактата не заключено. Французский министр подал проект, и король Польши не отказывает, чтобы выиграть время относительно Турции, и действительно послал своего министра в Париж для того только, чтобы Францию держать в надежде, а не в самом деле выслушивать от нее предложения. «Донесите царскому величеству, — говорил Флеминг, — что я отнюдь до того не допущу, изволил бы на меня надеяться крепко. Если б я усмотрел что-нибудь подобное, то служить бы больше не стал, потому что стыд и срам был бы нам на весь свет». И то король нехорошо сделал, что и первый трактат с шведом заключил без воли царского величества. Но тогда были самые натуральные причины, потому что шведский король был в великом счастье. Войска саксонские, польские и русские не могли против него стоять, везде проигрывали. Притом вошел он в самое сердце Саксонии. До того трактата довела короля деспирация. А теперь никакой причины нет. Рассевают такие дела наши неприятели. Не полагаясь на слова Флеминга, Дашков всячески проведывал стороною и ничего не мог узнать. Говорил с канцлером коронным Шонбеком, представляя ему последнюю польскую пагубу от французского союза и партикулярного мира Швецию. Шонбек клялся, что ничего не знает, напротив, много раз слышал он от короля, что нынешний Северный союз не только надобно содержать в целости до конца войны, но и после нее надобно его обновить. Но Петр, наученный опытом, так был встревожен известиями о сношениях Августа с Швецией и Францией, что отправил к королю камергера Семена Нарышкина, дабы подлинно, ваше величество, нам объявить изволил, истинно ли сие или неправое разглашение, как писал царь Августу. Нарышкин приехал в Дрезден 12 марта 1714 года и на третий день представился королю. «Может быть, — сказал Август, — царское величество получил известие о моих сношениях в Швецию от тех, которые сами склоннее к партикулярному миру с нею, чем я». В этих словах заключался намек на датчан. 21 числа Нарышкин обедал у короля, который за столом тихо говорил ему: «Клянусь, что всегда буду в союзе с царским величеством верно, и партикулярного мира с шведами отнюдь не заключу». То же самое король повторил, отпуская Нарышкина, тот же написал и в ответной грамоте своей к царю. Царь боялся, что Август заключит отдельный мир со Швецией. Август боялся того же самого с русской стороны. К Дашкову обращались с вопросами, верно ли известие, что царское величество трактует с шведами. Еще более боялись, что недовольная Августом Литва не обратилась к царю с просьбой о помощи. Сильное подозрение возбудила поездка Огинских в Петербург. Король не хотел верить Дашкову, чтобы со стороны этих вельмож не было никакого предложения царю, чтобы они ездили в Петербург по своим частным делам. «Хотя царское величество, — говорил король, — и не принял от Огинских предложения, однако они предлагали».